Глава 31. Ночь, проведенная в камере, подействовала на Вадима Сорокина отрезвляюще в прямом и переносном смысле. Оказалось, что звездный статус, вручавший при нарушениях правил парковки, утрачивает свое значение, когда речь заходит об убийстве. Никто не помогает, никто не выручает. А журналисты были бы счастливы, если бы обвинения в двойном убийстве подтвердились. Увидев в кабинете знакомую женщину-следователя, Сорокин воспрял духом. Общение с дамами ему удавалось лучше, чем с мужчинами. Ключик к женской душе – это искренность. Показная или настоящая – неважно. Главное – мастерство исполнения. В кабинет Сорокин шагнул как на сцену. Черты его лица обострились, глаза сияли трагической решимостью Праведникова, вошедшего на эшафот, а руки, как надломленные крылья, пытались доказать, что он не трусливый сурок, а сокол, рвущийся к небу. «Я все расскажу. Все без утайки. Мне нечего скрывать. Я чист перед законом. Я...» «Для начала сядьте», — остудил актерский пыл следователь, указывая жестом на стул. Актер повиновался, набрал в грудь воздуха для новой реплики. Но его опередила следователь. Включив диктофон, она спросила. «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Как? Я Сорокин!» Актер приосанился и приложил руку к груди. «Представьтесь полностью, для протокола. Также сообщите род занятий и место жительства». Сорокин скороговоркой продиктовал формальные сведения и переключился на объяснение. «Да, у меня был секс с Рудаковой, я этого не скрываю». «Скрывали», — напомнила следователь. «Я не хотел компрометировать женщину, тем более ничего особенного не произошло. Милена была жутко расстроена из-за неудачной пластики. Я заверил, что она прелесть, и в доказательство утешил ее по-быстрому в гримерке. Звучит как песня. Что было дальше?» «Все, больше ничего не было, мы расстались». «Где?» «Я сел в свою машину, она пошла к своей. Так же, как Леся Нестеренко». Пителина нарисовала на листке два чулка и провела к ним стрелки из одной точки. «Странное совпадение, Сорокин. Как только вы расстались или якобы расстались, обе женщины стали жертвами жестокого преступления». «Никаких якобы! Я сам жертва!» – воскликнул актер абсолютно искренне. «Звездной болезни? Захотелось острых ощущений или решили, что вам все дозволено?» «Я жертва шантажа!» – убеждал покрывшийся потом Сорокин. «У меня есть доказательства. Верните мой телефон, я покажу, что мне прислали». Петелина, подумав, извлекла из стола изъятый телефон и придвинула актеру. Технику уже проверили криминалисты и скопировали информацию. «Сейчас, сейчас!» Он вцепился в телефон, но через минуту уже хватался за голову. «О боже, я все удалил! Я пропал!» «Хватит истерики, вы не на сцене!» Петелина дала артисту стакан воды и салфетки. Когда тот чуть успокоился, она спросила. «Что именно вы удалили?» «Мне прислали видео и потребовали денег». «Что там было?» «Я и Милена в гримерке в тот самый момент, когда...» «Когда вы утешали ее по-быстрому?» Сорокин кивнул, опустил глаза и признался. «А в конце видео ее труп в машине крупным планом. Тело сфотографировано ночью или утром?» Встрепенулась Петелина. «Что? Кто прислал запись? Он подписался «Мементо Мори». Петелина заинтересовалась информацией и позвонила в лабораторию Устинову. «Миша, можешь восстановить стертые записи в телефоне?» «Легко, если это произошло недавно и их уничтожил обычный пользователь. Речь идет о телефоне Сорокина, зайди ко мне». «Ну, этого не требуется», – снисходительно признался эксперт. «Подсоедините, пожалуйста, телефон к вашему ноутбуку». Следователь положила трубку, включив громкую связь, соединила смартфон Сорокина с ноутбуком и собралась сообщить об этом головастику, как тот опередил ее. «Я вижу!» Петелина не прикасалась к клавиатуре, а по монитору двигалась стрелочка, открывались вложенные окна, мелькали списки файлов. «Так, данные восстановлены», — докладывал Устинов. «Что ищем?» «Видеофайл от Мементо Мори». «Секундочку. Этот?» На мониторе появилось видео, о котором рассказал Сорокин. Было немножко жаль, что кадры с задушенной Рудаковой были сняты в светлое время, после обнаружения трупа. Если бы снимки были ночными, то причастность фотографа к убийству стала бы практически доказанной. «Вот видите, я не обманываю», – оживился актер. «Меня шантажировали, потребовали 30 тысяч долларов». «И вы согласились?» «У меня был план не просто отдать деньги, а узнать, кто такой Мементо Мори». «Узнали?» Сорокин поморщился и потер ссадину на голове. «Он встретил меня около ресторана, завел во двор. На нем была куртка с застегнутым капюшоном и большими очками. Я отдал деньги и достал пистолет. С виду как настоящий, но только звук издает. Я потребовал, чтобы он расстегнул капюшон. Он так и сделал, но... На его лице оказался чулок. Черный чулок? Да, этого я не ожидал и растерялся, буквально на секунду. Он воспользовался и ударил меня по голове, кажется, рюкзаком. Он пришел с рюкзаком навстречу. Вы потеряли сознание? Да, но в последний момент я успел выстрелить. Очнулся, ссадина на голове, денег нет, а пистолет он не взял. Понял, что бутафорский. Я пошел в ресторан, при входе обнаружил черный чулок на шее. Быстро снял его, сунул в карман, чтобы не заметили. И забыл. А вы нашли. Вам повезло, чулок не совпадает с тем, которым задушили Нестеренко. И вы называете это везением? Готовый расплакаться, актер покосился на конвоира, оставшегося у двери. Вместо утешения Петелина приказала конвоиру присмотреть за Сорокиным, а сама спустилась в лабораторию. У нее появилась идея. «Миша, проверь удаленные файлы в телефоне Нестеренко. Так же, как у Сорокина, нет проблем». Светлана Маслова при появлении следователя отключила микроскоп, встала из-за стола и взяла несколько фотографий. «Елена Павловна, а я собиралась вам звонить», – радостно призналась она. «Нашла что-то важное?» «Не исключено. Помните, в момент убийства Нестеренко была без перчаток?» Маслова показала снимок с места преступления. «Да, точно. Или руль с подогревом, или много выпила и забыла надеть». Лопахин при описании повреждений на теле указал, что ноготь на среднем пальце правой руки частично сломан. Петелина кивнула, подбадривая криминалиста. «Я еще раз обследовала автомобиль Нестеренко и нашла там сломанный ноготь». Маслова продемонстрировала крупный снимок из салона автомобиля. «Под ногтем есть засохшая кровь, пригодная для идентификации. Нестеренко сопротивлялась и поцарапала убийцу?» «Руку». «Почему именно руку?» «Она могла дотянуться до лица душителя». Маслова покачала головой и указала на микроскоп. «Там есть и микрочастицы латексной резины. Убийца был в перчатках. Она порвала их и царапнула по руке». «Отличная работа, Света». Стандартные слова благодарности не соответствовали всей значимости улики. Это прорыв в сложном деле. Теперь изобличение убийцы сводится к четкому алгоритму простых следственных действий. Не требуется ее интуиция, психологические схватки с подозреваемыми, метание оперативников. Погоня и задержание, скорее всего, тоже не понадобится. Петелина припомнила общение с Сухоносом. Его руки были чистыми, без царапин. Его специально проверяли на употребление наркотиков. А вот Сорокин держал свои руки на коленях или жестикулировал ими. Сейчас она внимательно посмотрела на его руки. Петелина заторопилась к выходу, давая на ходу указание Масловой. «Займись анализом ДНК. Получишь результат, сразу докладывай». Около дверей ее окликнул Устинов. «Я восстановил удаленные файлы. Есть видео от момента моря. Смотрите». Петелина вернулась к столу с большим монитором. Но головастик неожиданно погасил экран и смущенно улыбнулся. «Я вам перешлю запись. Сами посмотрите». Елена не стала выяснять причину смущения. Ей не терпелось проверить свою версию. Вернувшись в свой кабинет, она попросила Сорокина положить руки на стол. Растопырить пальцы, перевернуть ладонями вверх. Она тщательно их осмотрела. Даже поднимала и рассматривала каждую руку. Ничего, ни единой царапины. Она опустилась на рабочее кресло. Сорокин настороженно таращился на следователя. Между ними располагался ноутбук. Петелина заметила файл, полученный от Устинова, и запустила его. Несколько минут она наблюдала за происходящим на экране. Затем подняла взгляд и наткнулась на удивленную улыбку актера. Сообразила, что звук не выключен, и Сорокин, даже не видя монитор, догадался, что транслируется порно. Елена выключила звук. Она поборола смущение и продолжила просмотр. Это ее работа. На записи Леся Нестеренко занималась сексом с темнокожим парнем. 20 минут прошли в молчании. Она упорно смотрела на дисплей. Сорокин ловил реакции на ее лице, а конвоир, раз такое дело, посчитал возможным сесть на диван. Для полного абсурда не хватало полковника Харченко за ее спиной. Вслед за видео появилось сообщение от Момента Мори. «С тебя 40 тысяч долларов. Или видео появится в сети». «Опять шантаж», — поняла Елена. Вымогатель поставил свой бизнес на поток. Но, в отличие от Сорокина, актриса не испугалась, а сама пошла в наступление. «Козел, мое тело лучше», — читала Петелина переписку. «Я не так примитивно трахаюсь. Все поверят, что это ты». «Не ты ли тот сморчок в кадре? Я видел достоинство получше». «Ты поплатишься». «Тату подделал, а про кольцо забыл. Я никогда его не снимаю. Идиот». Все встало на свои места. Таинственный фотограф украл белье Нестеренко, сфотографировал ее голую и смонтировал компрометирующее видео. Однако актриса не испугалась, изобличила подделку и вывела из себя вымогателя задиристыми ответами. Запись она получила в день убийства. Шантажист разозлился и задушил ее. Вот кто главный подозреваемый. Допрашивая актера, она зря теряет время. Вадим Сорокин подписал обязательство о невыезде и ушел.